Глава 6. 32.05.589 от основания новой империи. Земли хаоса. Окрестности Черноягодия. Черноягодское чистое пятно начиналось приблизительно за 400 метров от мыса на моей исконной территории. Вроде бы все продумал и учел, но остановился, вновь прошелся по ключевым моментам. Ситуация со штандартом помогла вернуть старые стандарты осмысления на прежний уровень, а то расслабился. Несколько секунд потребовалось, чтобы отправить послание Деренгертосу по защищенному каналу о месте встречи, и что захватить обязательно. А затем я вновь нырнул на земли хаоса, где эманации сумеречной ночи отрезали от всех остальных. Руководствовался простым, неизвестно, могли ли меня почувствовать под той же тенью Аракса и вуалью тьмы Лерка Лаена. Основания, что их не смогли бы обмануть артефакты на скрытность, базировались на примере верховного жреца Ситруса в Диморунге, которого не замечал Турин. Я же его вычислил при помощи метки, а она с упомянутыми разумными связывала нечто большее. Так Демонесса определяла реальное эмоциональное состояние настолько хорошо, что, казалось, читала мысли. Поэтому, возможно, и близкое присутствие смогла бы ощутить, а сотник — величина неизвестная. До сих пор до конца не разобрался, как работала связь между учеником и наставником. Однако в любом случае кратковременное срабатывание можно списать на некий сбой из-за сумеречной ночи, при этом его еще нужно определить и отследить. Целительницу не опасался, Амелия в рот пока была принята лишь формально, поэтому вряд ли между мной как главой и ею сформировались некие незримые связи. Мэтр. С ним сложнее. Вообще, если бы не обстоятельства, то не стал бы его посвящать даже в часть планов. Сейчас мне требовалось прояснить общую обстановку, кроме этого пополнить запас магической энергии. Без нее можно смело ставить крест на начинание. Мясо дракона, иначе рост физических показателей замедлился бы. А еще стал бы больше и чаще уставать, и с этими средствами иной раз только легкие не выплевывал и не падал от усталости. Без запаса праны бороться с ней можно было только зельями, но не уверен, что они не имели побочных эффектов. Покой же пока мне только снился. Еще возникла необходимость выйти на связь с Оринусом, а это сейчас можно было проделать только в чистом пятне. А его переносной алтарь находился в фургоне в поселении. Кейдену пока решил не обращаться, было подозрение, что он вскоре будет сам искать возможность переговорить. За прошедшие трое суток сделал немало. Развалины замка вернул к первозданному виду, кадавров пока разместил километрах в трех от них в неприметных развалинах башни, скрытых лесом. С ними оставил на обороне Ника. Лича, Драугров, Умертвий и Гончих отправил в сторону пиратского анклава, где они должны были ждать меня, не пересекая реку глубокую возле высокой скалы, похожей на палец. Рядом с ней просматривались руины непонятных строений. С высоты птичьего полета не получилось определить их назначение. Достичь точки бойцы должны были ориентировочно через сутки. Нежить не нуждалась в дорогах, в свете и в отдыхе. Внутренний компас у каждого имелся. В походе велел Фаусту и Стальному Джо брать всех встречных собратьев под контроль. Дополнительно проверил Ника, первого и второго в водолазных работах. По заверениям Лича, длительное нахождение в этой среде никак не сказывалось на боевых характеристиках. Но воду нежить не любила. Если для призраков текущая становилась непреодолимой преградой, то мертвые спокойно преодолевали такие препятствия. Единственная жидкость им не нравилась. И без необходимости они всячески избегали с ней контактов. Прямого приказа никто не посмел ослушаться, пусть и без воодушевления, но личный состав вместе со мной провел пару часов в глубинах озера. Выяснил, максимальная скорость перемещения по дну личного состава достигала километров 10-15. Плавать они не умели. В целом нормально. Еще, меняя деятельность и отдыхая, скопировал фолианты Винсента в родовую книгу, опять порадовавшись, что на нее я не пожалел ни золота, ни ресурсов. В Фаус сообщил, что написаны они на языке мертвых, из которого лично он знал пока три руны. Все барахло Шумара я оставил в тайнике. Кшундары получили приказ уничтожить следы своего пребывания на острове, а затем отправляться вниз по течению реки. Выйти в море и идти вдоль берега до приметного мыса в километрах 4 от Черноягоди. Там разбить новый лагерь, где я их и должен был найти. «Справимся», — уверил меня Рурх стальные пальцы. Кстати, логово ценной рыбы они обнаружили. Минимум 12 особей обитало в безымянной речушке, которая стремительно мелела. Огромные орхи, наметав икры, должны были вскоре подняться по течению и до самой весны обитать в озере, но и оттуда для четырехруких здоровяков их выловить не представляло труда. Поэтому можно разжиться минимум сотней великанов или запасами природной виагры, или сотнями килограмм вкуснейшей копченой рыбы. Я же выдвинулся в Черноягоде по суше. Моя скорость передвижения на порядок превышала воинство благодаря повелителю пространства. Особенно если учесть призрачные крылья. Даже широкие реки преодолевал легко. 20-метровый высокий прыжок, там активация тверди. Отталкивался от нее, затем призрачные крылья или ветры несли меня к цели. Их нематериальность являлась бонусом, позволяя приземляться, наплевав на ветки и прочие нюансы лесистой местности. Первая остановка — бандитско-пиратский анклав, который я окрестил веселым. Реку глубокую я пересек, не останавливаясь. Судя по картам, если сравнивать ее с той же Великой Леей, узкая в некоторых местах не превышала 30-40 метров. Возле поселения анархистов она образовывала довольно приличных размеров затон, где при желании можно было разместить десяток морских судов, а не только три, которые сейчас чуть покачивались на водной глади. Два были похожи на земные каравеллы, а одно явно военное, назвал его фрегатом. Насчитал 42 рыболовецкие лодки, 14 баркасов и две посудины, напоминавшие дракары викингов. Захват малоразмерного флота позволил бы мне решить проблему с рыбалкой, натуральные налоги никто не отменял. И Бруку сразу указал на очередную брешь, требовавшую закрытия, так как местные мастера просто не успели бы изготовить и оснастить нужное количество к сроку. Управляющий уверил, что с людьми проще, и он найдет специалистов. Поселок, изначально являющийся частью некого староимперского города, застраивался затем хаотично, между древними двух- и трехэтажными домами, возведенными по плану. Тут и там понатыкали потомки и лачуги, и вполне добротные здания. Нормальной стены вокруг городка не имелось, лишь участки с засеками и завалами, но посты с наблюдателями были выставлены. Служба велась отвратительно, часовые нередко спали, пили, курили джуних и занимались другим непотребством вплоть до ублажения продажных девок. За день удалось выяснить, что сейчас разгорался конфликт между тремя стихийно образовавшимися группировками после исчезновения верхушки, которую уничтожил я. Всеобщее пьянство, являющееся лучшим способом борьбы с эманациями сумеречной ночи, только усугубляло раскол. Всего насчитал 534 свободных разумных, почти сотню из которых можно было выкидывать из любых раскладов. Шлюхи всех рас и верований, часто добровольные обитательницы двух борделей. Сильных магов здесь не имелось, амулеты даже у элит довольно посредственные. Конечно, по сравнению с моими. Дополнительно на всю братью приходилось 236 рабов. Расклад сил мне понравился. Первую представлял Эрин Ларс Хитрый со своей сухопутной бандой. Он оправдывал прозвище на все 100. Добился своего положения, фактически коменданта поселения, присев на все денежные потоки не столько силой, сколько умением плести интриги. Имел за собой приблизительно 150 подготовленных по местным меркам воинов и 4 дерзких колдунов, только благодаря Ларсу пока не случилось всеобщей резни. Вторая — капитанша одной из каравелл, Марина из дома Ра. Девкой та была пусть и красивой, но вспыльчивой, жестокой до беспредельности и отбитой на всю голову. Ее команда 120 отморозков, среди которых треть дамы. Это братья постоянно задирало остальных пиратов, главный их оппонент, третья стихийная сила, называющая себя вольными. В целом аморфная масса, но под предводительством бандита Кембера Золотого, тоже ушибленного на всю голову, могла натворить дел. Она вобрала в себя одиночек и небольшие компании головорезов. Главарь и Арина находились в состоянии перманентной войны, как я понял, это у них личное. Оба характерами и умственными способностями соответствовали друг другу, учитывая, что пили они как не в себя, дополнительно не брезговали разными наркотиками от легкого джуниха до некой черной пыльцы. На язык оказались невоздержанными, постоянно говоря друг про друга гадости. Например, Кембер постоянно обещал утопить оппонентку в сортире, так кастрировать урода, но оба сходились, что хитрому надо вырезать сердце. Оставалось только воспользоваться информацией, похитить у Золотого кинжал, когда он спал сном праведника, добавив несколько часов сверху, не составило труда. Затем проникнуть в логово отчаянной капитанши, которая тоже после обильных возлияний и прелюбодеяний отправилась на боковую. Я ей тоже обеспечил объятие Ороса, воплощать мечты Кембера в реальность не стал, поступил по-другому. Снял со стены белый флаг с черной птицей Раст, чем-то похожий на земного орла и также неуловимо от него отличающийся. Это был местный символ пиратства. Антрацитовые точки в правом верхнем углу обозначали количество захваченных кораблей. У Арины их было намалевано 26. И она по праву гордилась достижениями, вызывая лютую боль у Золотого. У того не имелось ни флага, ни точек, ни корабля. Туалет находился неподалеку, поэтому, зачерпнув ведром нечистот, обильно ими все полил в спальне и рабочем кабинете мадам, не забыл окатить и ее. Воткнул в стол вражеское оружие и вернулся к Кемберу. Там пустил на лоскуты стяг, разбросал их в комнате, самого здоровяка измазал в дерьме. Чтобы всем было ясно, кто показал силу капитанше. Кстати, пират явно был неграмотен, поэтому оставлять девушке пламенные послания я не стал. Да, для тех бандитов вокруг и охрана хитрого даже была избыточной, но не для меня под двумя артефактами на скрытность. Поэтому комендант лишился жизни во сне, затем сердце я водрузил в золотое блюдо, стоящее на столе. Подставлять ни одну сторону не стал, чтобы не разрушать интригу. Никем не замеченный покинул поселок, не прощаясь, скрылся в ночи. Конечно, будь у меня время, я бы устроил тотальный террор, прокачивая подконтрольную нежить, но этого ценного ресурса как раз и не имелось. Не стал дожидаться ни мертвецов, ни развития дальнейших событий. Надеялся, что к моему возвращению количество пиратов заметно сократится. Затем еще полдня обустраивал тайники, точнее, вырезал в скалах, спасибо кровопийце, приблизительно в 10 лигах от Черноягодя, в который отправился ближе к вечеру. Дерен Гертес показался даже раньше намеченного срока, за спиной и в руках объемные тяжелые баулы, одного драконьего мяса он должен был принести не меньше 150 килограмм. Однако веса поклажи он будто не почувствовал. Я наблюдал глазами призрачного ворона, как маг легко преодолел скальный утес, прыгнул 40 метров вниз. Плавно приземлился и зашагал вдоль кромки берега. Через 50 километров, находясь уже на земле хаоса, свернул налево, направляясь к исполинскому вывороченному дереву, которое далеко вышвырнул на берег сильный шторм. Остановился возле разлапистого корневища выше человеческого роста 5-6, стал осматриваться. От него и до этого исходили сканирующие заклинания, теперь они обрели большую интенсивность, а еще во все стороны рванули щупальца искажений. Я не спешил показываться, проверял, сможет ли он меня найти под тенью Аракса с вуалью тьмы и сработают ли связывающие насузы дома. Еще внимательно следил за обстановкой, но хвоста по косвенным признакам не обнаружил. Сканирование не применял, а восприятие Аракса чужого облучения, кроме исходящего от метра, не фиксировало. Проявился в шаге от соратника. Тот на секунду замер, сумки и мешки упали на землю, а он резко шагнул вперед, порывисто меня обнял. Я похлопал его по спине, тот же отстранился, посмотрел мне в глаза. «Из чего такая буря?» «Ты где был? Мы тебя уже похоронили. Все думали, что ты погиб. Лишь Лаэна невозмутимая, будто что-то всегда знала. Его время еще не пришло», — ворчливо процитировал явно Демонессу. Да, помолодевший маг отчего-то стал слишком эмоциональным. Реакции, точнее их отражения, не характерны для него, если раньше приходилось отслеживать движения даже бровей, чтобы понять мысли и чувства, то теперь демонстрировал их слишком ярко. Может, гормоны? И я вновь продумывал, правильно или нет, что решил посвятить его в часть планов. Конечно, такие вещи лучше делать в одиночку и забывать. Но помощник, обладающий магическим даром, был необходим не только для подстраховки. Еще требовалась помощь доставки из моих же закромов необходимых средств. Хотя... сначала с Оринусом переговорю. «Тссс!» — приложил я палец к губам и скомандовал. «Организуй над нами купол безмолвия, и такой, чтобы никто не смог ни увидеть, ни услышать, даже Дервирга. Все под ним просканируй, или лучше ударь каким-нибудь заклинанием, чтобы проявился любой враг». Через секунд 20 развернулась сфера мощнейших искажений, в видимом зрении ничего не изменилось, а в магическом она просто сияла. «Ручаюсь, никто нас не подслушает и не увидит. С чего такая секретность и где ты был?» «Смотри». Не стал отвечать ни на один из вопросов, а продемонстрировал по очереди флаги и штандарт. Лицо мэтра, когда он внимательно осмотрел последний предмет, сначала посерело, потом у него на лбу появилась испарина, которую смахнул тыльной стороной ладони. Затем ругался грязно, затейливо и долго. Вот кому нужно в ученики Турина определять. «Да...» Наконец многозначительно протянул тот, видимо, выдохся, пока я спокойно пережидал бурю. «Что да?» «Ты понимаешь, что это такое?» В свою очередь задал вопрос Деренгерта с подозрением, глядя на меня. «Знамена нашего дома!» — отчеканил я. «Ты забыл добавить маленькую такую приставку. Звучит это так. Нашего истинного великого дома!» «Ставшего таковым по праву силу и крови, что признали древние!» «Похоже, здесь я не угадал. Сказанув при Ринлонге один раз про цель, больше к этой теме не возвращался и на ней не застрял. И, видимо, добыча флагов была банальностью, как 2×2 — 4, истиной, о которой известно всем. Поэтому и он больше ничего не говорил. О психологическом портрете настоящего Ариста, точнее, как его видят массы, я составлял мнение из других его рассказов. Деренгертес же просверлил меня тяжелым взглядом, а затем спросил. «Где ты нашел древнеимперский штандарт?» «Я прошел сквозь пиратское логово и добыл флаг». Сообщил сущую правду, ведь не уточнял какой, а лишь описал случившееся. Потом пустил на лоскуты ту тряпку, но это уже было неважно. «Зачем тебе для этого эйденовское пиратское логово? Зачем тебе сумеречная ночь, зубы мрака? Зачем все это? Уверен, древние знамена есть даже в этой занюханной дыре под названием Черноягодье, а в Деморунге при канцелярии их не меньше десятка». «Более того, любой глава дома, посчитавший, что он достоин большего, может невозбранно прийти даже на малую площадь главной имперской канцелярии, носящей название Аллеи Штандартов, где их несколько сотен и выбрать любой. Если некие силы, их еще называют хранители, сочтут претендента достойным, то он выйдет с обновленными знаменами дома, который автоматически становится истинным великим». «Следовательно, имеет право заседать в Верхней Палате Сената и принимать участие в законотворчестве. Да, еще один нюанс. Только истинные дома могут предлагать кандидатов на трон в случае гибели императора. Или же если комиссия, опять же членами которой могут являться только представители истинных домов, признает, что деятельность текущего главы государства ведет к уменьшению величия империи, и они могут отправить его на покой. Всего может быть только 100 таких домов. Великих много, а истинных 100. Так вот, если тебе требовалось знамя, ты мог просто прийти и взять его. И никто не имеет права отказать в этом главе любого дома Ариста. Другое дело, что многие думают не только о возможной смерти, но и о последствиях, которые ждет их дом при признании. Последний раз процедура по всем правилам, когда президент выжил, состоялась всего лишь Он акцентировал на последнем словосочетании. 476 лет назад, на заре новой империи. Согласно процедурам, теперь все оставшиеся и не имеющие настоящего древнеимперского стяга, но которых записали в эту сотню по тем или иным причинам, должны пройти подтверждение своих полномочий, то есть окропить кровью древний штандарт и принести клятву, а значит, главе одного из которых даже не половина, а приблизительно 70-75 не проходили настоящий ритуал, предстоит умереть. Потому что иной исход похож на чудо. Знаешь, как говорят, когда хотят послать даже не к Маре, а чтобы оппонент лишился души и посмертия? Нет? Чтобы ты сходил на аллею штандартов. Как думаешь, что сделают те дома с выскочкой? Неважно, что они сделают. Как они узнают, что в их полку прибыло? Вопрос, ответ на который вполне понятен, но подтверждение необходимо. Как на твоем пальце при рождении появилось кольцо? Как изначальная купель знает всю твою подноготную? Как на твоем теле появляются татуировки от скупого звездочета? Все это создали древние аристы или их прямые потомки. Оповещение уже прошло или... Нет, ты выходил на связь со мной, значит, прошло. И теперь точно всем известно. Впрочем, всем пока известно только то, что появился еще один истинный великий дом. Или... Нет, пока нет. Мы же в пятне и отрезаны, но как только сумеречная ночь закончится, узнают. Местоположение же его и название. Нет, это точно нет. Вот видишь, поэтому явим доказательства, когда будем готовы, и возьмем свое, тем паче мое право признали древние. Мы явим его, как только ты поставишь первую подпись на любые документы. Кольцо никуда не делось. Дерен Герта задумался, затем усмехнулся и как-то ехидно сообщил. «Впрочем, раньше нас мечтали убить почти все, теперь все. Так что ничего не поменялось. Но ответь мне, зачем тебе нужно было именно добывать флаги на землях хаоса еще и в сумеречную ночь? У пиратов! И почему втайне? А еще от тебя разит тьмой, будто ты перебил с десяток сильнейших личий». «Ты сам сказал, что мало кто может взять штандарт и выжить при этом. Боги же знают мое имя и порой говорят со мной». Опять сообщил истинную правду. «А клятвы на крови для обладания такими знаменами произносятся над трупами сильнейших врагов, которых ты отправил к Маре лично. Только тогда они имеют силу. Все остальное — слова. Лживое сотрясание воздуха, радующее Эйдена». Судя как подобрался и приосанился маг, я оседлал правильного конька. Вообще давно заметил мобилизирующую функцию пафоса на Аргасе для окружающих. Учитывая, что знамена у меня, а я не опал пеплом, то я прав. Скорее всего, здесь дело в пране. Не будь у меня ее запаса, погиб бы сразу. С энергией родового алтаря сложнее, его не имелось ни у кого. Но, похоже, сработало то, что я еще и заявил, что являюсь главой рода, поэтому и там проверка. И еще, почему об этом не прописано в кодексе? А ты знаешь все законы империи или кодексы? Ты лишь знаком с новым, краткой выжимкой из него. Да, старый применяется все реже, но применяется, и по весомости он выше. Другое дело, что некоторые уложения отменены на законодательном уровне, так как не ведут империю вперед. Полный кодекс — это десятки томов, которые описывают фактически все стороны жизни Ариста. Каждая книга вот такой вот толщины. Развел руки минимум на метр Дерен Гертас. Почти целый департамент разбирает споры и тяжбы между благородными. Ты же брошюрку прочел мельком, еще одну про владетелей, и решил, что тебе известно все. Значит, их нужно добыть и изучить. Невозмутимо подвел итог я. Теперь доложись по обстановке. Первое. Турину перед самой сумеречной ночью пришло предписание из главной имперской канцелярии задержать Глэрда Райса, главу Дома Сумеречных, чтобы затем передать экспедиции, направляющейся на земли хаоса. Дело имперской важности. Лерк даже пост поставил возле твоего родового гнезда, и приказ он выполнит». «А что им нужно?» — спросил я, изображая заинтересованность. «Никто точно не знает. Сотник, понятно, отмалчивается. Но мы с Дер Вирга предполагаем, что все дело в перчатке Имерса, о которой стало известно многим. Теперь тебя хотят привлечь, чтобы вытащить какую-либо вещь из межреальности, о которой было известно давно. Что именно? Да тут можно до утра перечислять». «Ясно. Значит, правильно я сделал, что не стал соваться в поселок. Хотя изначально решил просто с тобой посоветоваться про штандарты. А затем, чтобы не терять время на все эти встречи и прощания, взять с собой для захвата пиратской базы». «Ты серьезно? Тебя занимает какая-то база? У тебя задание Кроноса!» «Лучшего времени не придумаешь. Верховный же сказал, чтобы я отправлялся после сумеречной ночи. Успеем. А у нас появится отличный плацдарм и суда. Сам увидишь. Сейчас меня интересует главное, уничтожил ли Глэрт Норгли наследие Раоноса?» «Да как ты можешь быть спокойным? Ведь у тебя миссия, а тут еще и предписание». «Мэтр, я же пока не в Черной Ягоде, сотника поблизости нет. Просто не буду там появляться до ее выполнения. А потом можно и полюбопытствовать, что от меня нужно Империи. Ты ведь не должен меня доставить к Турину?» Спросил спокойно, но сам продумывал изначально, что если все пойдет не по плану, лучше по нему. «Нет, я не на службе. Более того, меня может принудить выполнить какой-либо приказ только ректорат Первой магической академии, если тот не направлен против моего дома». Дерен Гертас просверлил меня взглядом, но сдался, опустил голову. «Глэрт Норгли сдержал обещание и уничтожил книгу, кинжал и жезл старшего жреца». «Это точно?» «Он дал познакомиться мне с информационным кристаллом, я его изучил». «Да, точно, возмущение магического фона не подделаешь, еще он поклялся на крови. Теперь Ванесса ждет от тебя список артефактов. Кстати, Кром тоже, он засуетился, вовремя ведь не предоставил». «Отлично. Одно большое дело сделали. Кстати, старосту не сняли с должности?» «Нет». «Давай дальше». «Что же, без меня мир не умер и не замер. Собственно, ни на что другое я не рассчитывал. С волком же вопрос решу в любом случае. Эрин Хорн тренировал небольшое воинство, отчитывался перед магом и только перед ним хвалил бойцов. Им Турин выделил участок стены для отражения возможного набега нежити. Они участвовали в патрулировании улиц и охране моих объектов и воспринимали обязанности как отдых, потому что тренировались 28/10. Командир никому не давал покоя. Выяснилось, что пара десятков ребят из народа тоже захотела встать под мои знамена. Но изначально я приказал без клятвы на крови лично мне никого не принимать и не учить. Основные здания на территории постоялого двора возвели, главное уже стояло под крышей, и там велись отделочные работы. Соседняя работала уже перед сумеречной ночью, после открытия оно должно было служить приютом для мало- и среднеобеспеченных путешественников, если в главном не хватит мест. Таверна постоянно была забита, чему способствовали скучающие легионеры. Однако пока шло все относительно мирно, несколько стихийных драк без смерти убийств не в счет. Дерен Гертас своей волей велел организовать при гостинице арену, где все желающие выяснить отношения сходились на кулаках. Стены моего дома возвели. Дальше Брукус решил задействовать мага-архитектора мэтра Ромула Дераена в строительстве основательных пирсов и складских помещений в порту рядом с Высоким Томми. Участков там тоже хватало, а еще местные продолжали их продавать. Да, ажиотаж спал. Но постоянно дом сумеречных прирастал недвижимым имуществом. Нормально. Но меня это все пока интересовало поскольку-постольку. «В наш дом хочет войти Дер Вирго», — наконец сообщил маг еще одно важное известие. Кто бы сомневался. «Камни душ?» — озвучил я причину. «Да, они самые». «А ты что думаешь, стоит ли его принимать? И понимает ли он, что будет вовлечен в деятельность дома?» Сам с ним обсудишь все. Это ведь не горит пока». «Хорошо. Сейчас я переговорю с Оринусом, если тот откликнется, а затем определюсь, что мы будем делать. Пока заполни все мои амулеты и накопители, поиздержался». «Да, учитывая объемы, до утра затем буду себе энергию восполнять», — оценил маг фронт работы. «Кстати, это делать нужно в Черноягоде, здесь истинной магии почти нет. То есть, если рассчитываешь на меня, то сможем выйти только утром». «Нормально». Колдун управился за полчаса, за который рассказал множество мелких деталей жизни поселения. Когда и четки Гринвеля показали полный заряд, я наконец-то ощутил себя почти в порядке, для счастья не хватало праны. Извлек из-под сумка, который принес Дерен Гертас переносной алтарь Однорогова, затем мы вместе с Мэтром и Поклажей вернулись к границам пятна. Шагнув на чистую территорию, я произнес торжественно: «Оринус, взываю к тебе!» Секунд 15 ничего не происходило, хотел уже нырять обратно на земли хаоса, однако, видимо, сигнал дошел. И я вновь оказался на неизменной поляне посреди чащи. Однорогий ящер, как обычно, стоял рядом со Стеллой и хитро щурился. Не орал и не рычал по своему обыкновению, а оскалился довольно. «Глэр Трайс, вижу я, ты стал личным врагом Раоноса. А какое прозвище он тебе прилепил?» — первым начал он. «Столько энергии потратил. Как был дурачком, так и остался». «Я тоже рад тебя видеть. Скажи, а что оно значит? Никто из окружающих не в курсе». «Жалкие смертные! Это в первую очередь для богов!» Затем из пространного объяснения выяснилось, что это некий отзыв, отношение или эмоция, как на Земле в социальных сетях. Прозвище рассказывало соратникам Кровавого о моей сущности, и теперь никто из них не стал бы со мной связываться. Его же почитатели и просто приносящие порой жертвы чувствовали ко мне на животном уровне антипатию. Ну и нейтральные боги тоже относились не без подозрения, зато враги и недоброжелатели Раоноса, наоборот, проникались доверием. Энергии на такой лайк уходила прорва, сколько точно Оринус не сообщил. Но, учитывая его довольную морду, похоже, потратился гад изрядно. Выслушав объяснение, я начал заготовленную речь. «Есть у меня для тебя еще радостные вести, которые отчасти горестные. Лиман Дзян, подлая зеленомордая тварь, оказался ренегатом. Он, как Инна Ора, сделал вид, что служит тебе, на самом деле поганому Раоносу. Являлся его старшим жрецом. Я не только убил его и всех приспешников рядом, но и забрал кинжал, книгу и жезл, которые затем были уничтожены». «Ха!» — Оринус выдохнул клубы дыма. «Почему ты не воззвал сразу ко мне и не передал это все? Тогда бы твоя награда...» «Увы, но я поклялся превращать в пыль проклятые вещи этого мрока, дающие ему силу и власть. Особенно, когда это челимское отродье...» Ругательство в адрес оппонента очень понравилось доисторическому башку. «Стало мне делать пакости. Я выполнял твои задания, в результате он настолько разозлился, что не только внес меня в черные списки и попытался опорочить мое честное имя, но еще затем прислал своего аватара, поганого ящера, который вышел против меня на поединке чести. Начал он с того, что приказал мне преклонить колени, поносил твое имя, говорил разные гадости про тебя, и что если я подчинюсь, он вознаградит на порядок щедрее, чем ты. Так как Оринус скуп да нельзя, и ему нельзя верить, ибо он лжец и с Эйденом одного поля ягоды». «Врет! Врет он! Я щедр! Я самый честный и щедрый! Я!» «Мало этого, он с пеной у рта начал говорить про тебя разные уж совсем паскудные скабрезности и непотребности. На память я не жаловался, поэтому повторить труда не стоило. По мере перечисления ругательств, ящер кидался огненными шарами, материализовывал разных зверушек, с рычанием сжигал, пинал и давил их. Подлый лес отодвинулся метров на 10, скукожился, сжался. Он, карназийский Эрмант!» И я сказал ему это в лицо. «А еще...» Перечислил словосочетания, которыми ругался уже Оринус на своего врага. А затем я, без понимания их потаенного смысла, но они действовали. «А, так и сказал?» Настроение собеседника устремилось вверх. «Так и сказал. А еще добавил, что когда прибью его аватара, как дешевого слизня, то мы вместе с тобой будем смеяться над Раоносом», и назвал его тогда «Кровавым из дыры». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Ящер задрал башку вверх и выпустил струю бордового пламени вверх. Я с изумлением смотрел, как затем он от восторга совершил двойное сальто назад и безумным зайцем из мультфильма заскакал по поляне, выделывая замысловатые кульбиты, напоследок от избытка чувств проделал огненную просеку в своем же лесу, шириной 10 метров. Акробат-пиромант, мать его! «А дальше?» Когда немного успокоился, спросил на всю голову больной божок, затаив дыхание так, что даже дым перестал валить из ноздрей. Затем, сообщив, что он слабее мизинца на аватаре твоего, я вколотил его в каменные плиты. Раона же от горечи поражения настолько озверел, что прикрепил мне титул «Дитя Эйдена» и хотел явиться сам. Но мой верный спутник вовремя отправил останки его воплощения в другие планы бытия, поэтому и здесь ничего не вышло. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Рычал Лоринус и даже совсем по-человечьи несколько раз хлопнул себя по колену широкой лапой. «Да, порадовал ты меня! Порадовал!» Но это еще не все. Я продолжил уничтожать его приспешников. Целый рот ублюдков пал, затем маги, эльфы Ариста, гномы и хуманы, поклоняющиеся этой твари, имеющие вес в Империи, были отправлены в Гратис. Трое из них точно там. Я их заставил нарушить клятвы на крови. Такой исход ящеру тоже понравился. «Это самые восхитительные вести за пару веков точно! Говори, что тебе нужно. И помни, я никогда не бываю скуп, кто бы что ни болтал. Я щедр и честен всегда. Особенно к верным почитателям. Союзникам!» «Ну-ну. Хорошо. В рамках задания я использовал стирание памяти и возможности нарушения клятв на крови и богам. Их...» «Я, как и говорил, их верну. И это не обсуждается!» «Мне нужно 3 цветка тьмы и хаоса, столько же возможностей пережить активацию, наставление по ним, внятное, четкое. Далее знание письменного и устного языка народа, 2000 часов тренировок не только с холодным оружием, но и обучение у лучшего наставника взаимодействия с праной. Как и мне необходим список всех существ, которых ее можно получить, и методы, каким образом. Мне требуется знать все тебе известное о скупом звездочете и его наследии. И еще. Меня интересует Ригмар. Кто это, как он был повержен Кроносом, и что от него и его поклонников можно ожидать?» «Много! Ты просишь слишком много! И зачем тебе знать о проклятом? Он мертв!» «Это ты о ком? Сюда можно было и бога определить, и дерзкого татуировщика». «О Ригмаре, об еще одном карназийском эрманте, который хуже Раоноса!» «Да, пусть и не то, что я хотел, но оказалось все даже лучше, поэтому работаем». «Разве он был не твоим союзником, и ты сражался не на его стороне, выступая против Кроноса?» Задал я вроде бы закономерный вопрос, хотя из реакции становилось понятно. Еще один кровный враг ящера. Тот зло зарычал, опять пламя взметнулось вверх за спиной от уровня поясницы до небес. «Да, с психикой, похоже, у него беда, или отлично отыгрывал роль недалекого рептилоида перед доверчивым человечишкой». «Запомни, Райс, даже боги порой связаны обязательствами, и мне тогда пришлось сидеть за одним столом с Раоносом. Затем стать под знамена любителя коротышек и мохноногих уродов, который сам по себе жалкая джигарийская млеть. Я радовался, когда Кронос не только снес ему башку, но и развоплотил, и пусть даже память о нем сгниет навсегда. Понятно, понятно. Видимо, Оринуса никто не поставил в известность относительно поиска жезла и последующего воскрешения Млети, как и моей роли во всем. В принципе, об этом я думал, учитывая, что о перчатке Иммерса однорог не знал и даже не догадывался. Иначе бы давно выкатил претензии, что я раз за разом уничтожал его подарки разумным. А как ты относишься к тому, что некие силы под руководством Кровавого хотят воскресить его? Это невозможно! Это нереально! И это ерунда! Тогда беспокоиться не о чем, не стал спорить я. И, видимо, меня ввели в заблуждение, и не стоит забивать голову. «Говори ясно, Глэрд, хватит юлить, иначе я подумаю, что Раона сдал тебе верный титул!» «Тогда слушай, я много расспрашивал его паству, ведь третий старший жрец не найден, и его след пока мне неведом. Так вот, верные псы этого жалкого убожества, благодаря тому, что я мог снимать с них клятвы, рассказали они в шаге от воскрешения Ригмара. Гномы только победные пляски не устраивали, эльфы радовались, как дети. Ариста же и хуманы в мечтах уже потратили щедрые дары, а другие стали вести себя дерзко, не по чину, думая, что он их уже наделил небывалой магической силой. Я же заинтересовался этим деятелем, ведь это союзник Кровавого, а значит, мой будущий враг. Не божество это, а проклятая тварь! Видимо, убожество переводчик обозначил иначе, или ящер не расслышал. «И это невозможно! Как и всех хуманов и ариста он наградит одним! Такими пытками, что Гратис будет казаться им Элайским побережьем! Лишит их душ, которые поглотит!» «Они считают, что таки все произойдет иначе, ибо всегда он был щедр и помнил о тех, кто ему помогал». «Ложь, мерзкая ложь! Уж поверь мне, тому, кто ему помогал!» Оринус передразнил меня, вкладывая саркастические интонации в фразу. «И чем он отплатил? Треть сил забрал, переманил половину моих адептов! Это его награда, да? Как смогут жалкие смертные воскресить того, кого сам Кронос поверг?» «Они вели речь о неком жезле из наследия Антонио де Тиса, и эти разумные знали его местоположение. И у них есть возможность извлекать предметы из межреальностей. И имя Орм Созидающий тебе о чем-то говорит?» «Что?» — взревел ящер. Яростью окатило так, что живые деревья отпрыгнули метров на 20 по всей окружности. И меня проняло, несмотря на защиту от ментальных воздействий. «То!» — ответил невозмутимо, хоть и волосы стояли дыбом на всем теле. «Сообщили, что они в шаге от успеха, соврать не смогли бы, и сразу после сумеречной ночи все у них получится. Кроме этого, последователи трех святых тоже встали на путь поисков и двигаются к цели. И все это произойдет в землях хаоса, максимум в декаде пути от Черноягодья. Там, где я нахожусь сейчас. А еще у них есть телепорт с континента почти к сокровищнице этого самого Орма. Кстати, они уже ее открыли, для чего привлекли Архилича. Основные силы прибудут туда в тот миг, когда искажения от эманации исчезнут, смогут притащить разумных для проведения кровавого ритуала, чтобы вытащить жезл из межреальности, затем дальше продолжать. А ящер отрицательно помотал головой, затих. Вроде бы я расставил правильные акценты, говоря правду и скрывая многие детали. Собеседник задумался настолько сильно, что на морде шевелились броневые пластины, и дым перестал из ноздрей выходить. Нормально озадачил. Ну же, соображай. «Это важная информация!» Наконец выдохнул вместо пламени лишь дым божок, но глаза горели яростно багряным. «Она и... «Если передашь мои условия по алтарю Деморангу Кровавому, то все тобой перечисленное получишь. Однако сделаешь это максимум через полтора месяца после сумеречной ночи и... Скажи, где резиденция Орма? Ты знаешь?» «Давай по порядку. Сначала оплата за сделанное. Минимум два цветка и остальное по списку передашь сейчас. Последний — после выполнения задания». «Вот именно это мне было и нужно. Хотел подвести красиво, разработал целый план, оказалось лишнее. Но зато вырисовывалось еще одно важное дело. Раз придется общаться с архиличем такого ранга, то мне нужна способность аура власти, полностью прокачанная и без всяких негативных последствий для меня. Иначе тварь продавит или поработит, или закладку какую-нибудь хитрую оставит. И я не смогу выполнить эту важную миссию. Поясню». Восстанавливающим жесте заткнул зубастую пасть, готовый исторгнуть некие доводы в пользу отказа. «Это для тебя несущественно, как и для меня. Посмотри на весы, и увидишь, я прав, потому что легко могу сам ее добыть и загнать в потолок. Однако это потеря времени, которого у нас немного. И думаю, что я очень скромен в запросах, ведь делаю больше всех твоих верховных жрецов и адептов. Или ты можешь еще кого-нибудь привести в пример, кто тебя так радовал, кто выполнял невыполнимые задания и кто нанес твоему врагу такой же ущерб?» Как-то булькающе зарычал однорог. «Хорошо, да будет так! Ты, Ариста!» Неожиданно обличительно ткнул в меня когтистым пальцем, будто вспомнив о моем происхождении. «Повторяю вопрос. Ты знаешь, где сокровищница Орма?» «Выяснил, но бесплатно этот секрет не открою». «И не нужно. Ты уже сказал, сколько дней займет путь. Детали мне безразличны. По крайней мере, пока безразличны. Тебе не страшна сумеречная ночь, поэтому если отправишься сейчас, то сможешь помешать моим врагам. Я знаю, что ты умеешь перемещаться быстро. Если ты не дашь этим тварям добраться до жезла и воскресить эту джигарийскую млеть по имени Ригмар, затем покарать их за то, что решили изменить течение реки судьбы, то я тебя щедро награжу. Но покарать их следует жестоко. Свято-татцы!» «Вот что значит наработанная репутация. Сразу сообразил, кто поможет и кто находится рядом с местом событий». «Жезл же передашь мне!» Я задумался, пусть и размышлял о другом, но ящеру-то зачем про это знать? Вынес вердикт через минуту. «Сложно, тем более передать жезл. И там такие силы задействованы, что проблем смертному они могут доставить на порядок больше, чем даже Раона со всей его бандой. Поэтому не знаю», — покачал я головой. «Боюсь, не справлюсь, до наследия Датиса так просто не добраться. Еще бы, полдня убил на обустройство тайника». «Хорошо, жезл просто не должен попасть в руки этим смертным. Лучше всего, конечно, его уничтожить, но тебя понимаю. С остальным, уверен, ты справишься», — с пафосом провозгласил однорог. «Если сделаешь, то...» Ящер задумался или сейчас лихорадочно взвешивал на весах награду. «То я тебе передам давно позабытые техники работы с праной. К этим знаниям древние мастера шли столетиями, если не тысячелетиями. Например, поглощение. Несмотря на бытующее вокруг мнение, что эта энергия содержится лишь в живых и вырабатывается только ими, на самом деле она пронизывает собой все вокруг и гораздо более плотно, чем та же истинная магия. При условии, что мир живой. Эти древние аджи, как они себя называли, могли наполнять свой сосуд в любом месте за несколько секунд медитации. А еще они умели оперировать с ее внешними потоками, создавая многое, что не снилось истинным магам Ариста. «Дополнительно передам тебе настоящие, а не лживые основы всех практик. С ними можно творить самостоятельно или пользоваться старыми наработками. Например, ты сможешь по щелчку пальцев облачаться в золотую броню, способную принимать на себя удары божественного оружия. Вот такие знания ты получишь. А еще дам возможность 1000 часов попрактиковаться с опытным наставником. Что скажешь?» Во-первых, Однорог очень боялся прихода Регмара. Вполне возможно, он имел какое-то отношение к его бесславной кончине. А во-вторых, скорее всего, награда с подвохом, как уже было. Например, для чудес требовался внутренний сосуд, вмещающий на десятки порядков больший объем, чем у меня имелся. И наполнять его можно столетиями. Все могло быть, не могло только одного, что божок не попытается обмануть. В целом же пользу из такого можно извлечь. Я не дам им добраться до жезла, они не воскресят млеть и покараю практически всех жестоко. Почему практически всех, а не каждого? Потому что среди них слишком много мелких сошек, гоняться за которыми не с руки. А еще они мне нужны для другого, но опять же ящеру об этом знать не следовало. Это все равно, что боевого дракона заставлять сжечь мух. Невместно мне. Напомнил выражение Деренгертоса. «Но и без этого они будут всю жизнь дрожать от ужаса и никогда больше не помыслят о немыслимом. Наследие Детиса тебе не отдам. Еще несколько условий, ибо задание сложнее остальных. Сейчас ты дашь мне еще знания языка мертвых, как и информацию про родовой алтарь. Интересует увеличение его объема, прием новых членов не формально, а по-настоящему. Данные, что я могу делать как глава, и главное, без вмешательства богов. Кроме этого, умение видеть суть артефактов и магических предметов, то есть их свойства, ограничения к применению и все остальное важное. Точно так же сканировать магов, понимать, какие они применяют заклинания, дополнительно 1000 часов тренировок, которыми я могу воспользоваться в любой момент. И пообещай, что никому и никогда не расскажешь о нашем договоре, и что именно ты меня подрядил на это дело, что я как-то к нему причастен. Подожди, договорю. Не дал вновь ставить слово ящеру. Мои противники в этот раз будут очень и очень влиятельны и разумные. Настолько, что могут запретить твой культ по всему Аргасу. Соответственно, я уже не смогу выполнять твои задания и получать за них щедрые награды. Тебе это надо? Нет. Вот и я про то же. Поэтому и тайна, тайна с большой буквы. О ней будешь знать ты и я. Лишь немного завесу приоткрою тем, кто мне поможет. Вот их я хочу связать узами рода, чтобы от них не просочилось ничего вовне. Теперь понятен тебе мой интерес к родовым практикам. Еще раз повторюсь, это самое опасное дело, поэтому цена соответственная. Что скажешь? Настала очередь Оринуса обдумывать мое предложение. Наконец он выдохнул вместе с дымом и пламенем. «Если так, то я с тобой согласен, но... много. Очень много. Я переплачиваю. Начальное познание сути развивать будешь сам, но... наверное, впервые мне нужен результат. А ты показал себя лучшим из лучших, по крайней мере, из тех, кто находится в той дыре. Поэтому согласен. Слово!» Стелла вспыхнула, фиксируя договор. «Всегда с тобой сложно. Выматываюсь больше, чем от иных битв!» Проворчал тот, а затем спросил. «Ты готов к тренировкам?» «Да, готов. И перенеси вместе со мной поклажу. Там мясо дракона, зелье, табак и прил». «Ты подготовился? Хорошо, да будет так». И вновь, как в прошлый раз, ящер дыхнул на меня пламенем из пасти, чтобы через мгновение я очутился на знакомой тренировочной площадке.